После очередной медитации, на сей раз в безмолвной тишине грота, пророк снова заговорил. Все внимали ему сосредоточенно, больше того, с каким-то немым радостным обожанием, словно зачарованные. Насколько я понимаю, этот эффект возникал под воздействием его голоса. Гибкой, лиричной интонации, искусных переходов от нежных созерцательных пауз к восторженному крещендо. Сама речь сперва показалась мне несколько бессвязной. Он начал с разнообразия форм и красок в природе, призывая нас медитировать о бабочках, существующих, похоже, лишь для того, чтобы восхищать нас своим радужным полетом. Потом перешел к курьезным способам размножения, присущим некоторым видам животных. В частности, подробно остановился на какой-то разновидности насекомых, у которых самец в 50 раз меньше самки и всю жизнь паразитирует в ее чреве, чтобы в нужный момент выйти наружу, оплодотворить ее и сдохнуть. Видимо, в его библиотеке нашлась какая-то книжка вроде «Занимательной биологии». Такие, скорее всего, есть для всех научных дисциплин. Из этой груды разрозненных фактов выросла, однако, главная мысль, которую он затем и изложил. Элохим, сотворивший нас и все формы жизни на этой планете, были, безусловно, учеными высочайшего уровня. И мы, следуя их примеру, должны чтить науку, основу всякой практической деятельности, уважать ее и предоставлять средства, необходимые для ее развития. Особенно же мы должны гордиться тем, что в наших рядах находится один из самых выдающихся ученых нашего мира. Он указал на Мицкевича, который, привстав, сухо поклонился толпе, встретившей его громом аплодисментов. Однако Элохим, питая глубокое почтение к науке, были также, и даже в первую очередь, художниками. Наука для них служила лишь средством, позволяющим реализовывать то дивное разнообразие жизни, какое можно воспринимать лишь как произведение искусства, самое грандиозное из всех. Только величайшим художникам по силам создать подобное изобилие роскоши и красоты, столь восхитительное многообразие и прихотливую эстетику. «Поэтому мы безмерно счастливы», — продолжал он, — «приветствовать в рамках нашей школы двух исключительно талантливых художников, артистов с мировым именем». И он указал в нашу сторону. Винсан неуверенно поднялся. Я последовал его примеру. Люди вокруг зашевелились, расступились, образуя круг, и зааплодировали нам, широко улыбаясь. Невдалеке я увидел Патрика, он хлопал мне изо всех сил и выглядел еще более взволнованным. Наука, искусство, творчество, красота, любовь, игры, нежность, смех. Как прекрасна жизнь, друзья мои! Как чудесна она! И как бы мы хотели, чтобы она длилась вечно. И это станет возможным, мои дорогие друзья. Очень скоро это станет возможным. Обетование было дано, и оно будет исполнено. На этих словах, исполненных мистической нежности, он умолк и, выдержав небольшую паузу, вновь затянул приветственную песнь Элохим. На этот раз ему вторили все, громко отбивая ладонями протяжный ритм. Рядом со мной во весь голос пел Винсан. Я сам едва не поддался самой настоящей коллективной эмоции. Пост завершился в 22 часа. Под звездным небом установили длинные столы. Нас приглашали рассаживаться, как придется, не принимая в расчет привычные дружеские и прочие связи, что не составило большого труда, поскольку стояла непроглядная тьма. Пророк уселся за отдельным столом на помосте, и все, склонив голову, выслушали его краткую речь о разнообразии вкусов и запахов, еще одном источнике удовольствий. Особенно изысканных благодаря проведенному в воздержании дню. Еще он напомнил о необходимости тщательно пережевывать пищу. Наконец он сменил тему и призвал нас целиком сосредоточиться на восхитительном человеке, сидящем напротив, на всех потрясающих человеческих личностях, пышном великолепии их удивительных, развитых индивидуальностей, чье разнообразие также обещает нам неслыханное разнообразие встреч, радостей и удовольствий. Небольшая пауза, и по углам столов зажглись легким свистом газовые лампы. Я поднял глаза, на моей тарелке лежали два помидора. Напротив сидела девушка лет 20 с очень белой кожей и длинными, густыми, черными волосами, спадавшими волнами до пояса. Ее лицо чистотой черт напоминало картины Боттичелли. Пару минут она играла предложенную роль, улыбнулась мне, заговорила, пытаясь ближе узнать ту потрясающую человеческую личность, какой мог оказаться я. Саму ее звали Франческа, она была итальянка, точнее родом из Умбрии, но училась в Милане. О доктрине Йохимитов она узнала 2 года назад. Скоро, однако, в разговор включился ее дружок, сидевший справа. Его звали Джан Пауло, он был актер, то есть играл в рекламе, иногда в каком-нибудь телефильме. В общем, занимался примерно тем же, что и Эстер. Он тоже был очень красив, средней длины каштановые волосы с золотистым отливом, и лицо, которое мне точно попадалось у какого-то из старых итальянских мастеров. Не помню, какого именно. К тому же, довольно крепкий. Под футболкой отчетливо проступали стальные бицепсы и грудные мышцы. Сам он был буддистом и на школу приехал из чистого любопытства. Впрочем, пока ему здесь нравилось. Оба довольно быстро утратили ко мне интерес и оживленно заговорили между собой по-итальянски. Они не только великолепно смотрелись вместе, но и, похоже, были искренне влюблены друг в друга. У них еще не кончился тот упоительный этап, когда открываешь мир другого человека и испытываешь потребность восхищаться тем, что восхищает его, смеяться тому, что его забавляет, когда хочется вместе с ним развлекаться, негодовать, веселиться. В ее глазах светилось нежное упоение женщины, которая знает, что ее выбрал мужчина, и рада этому, но еще не совсем привыкла к мысли, что мужчина рядом, ее товарищ и спутник, принадлежащий только ей, и говорит себе, что жизнь обещает быть легкой и приятной. Трапеза была, как обычно, скудной. 2 помидора, табуле, кусок козьего сыра. Но, когда убрали столы, в аллеях появились 12 невест в длинных белых туниках. Они несли амфоры со сладким яблочным ликером. Постепенно пирующих охватила эйфория общения. Повсюду возникали легкие, прерывистые разговоры. Многие вполголоса напевали. Патрик подошел ко мне и сел рядом на корточки. Он обещал, что в Испании мы будем встречаться чаще, станем настоящими друзьями. Хорошо бы я навестил его в Люксембурге. Когда пророк встал, собираясь заговорить снова, ему восторженно аплодировали 10 минут. Свет прожекторов окружил его серебристый силуэт, поблескивающим ореолом. Он призвал нас медитировать о множестве миров, обратиться мыслью к звездам, которые мы видим, и к планетам, вращающимся вокруг них, представить себе разнообразные формы жизни на этих планетах, странные растения, неведомые нам виды животных и разумные цивилизации. Некоторые из них, подобные Вахим, достигли гораздо более высокого уровня развития, чем мы, и жаждут поделиться с нами своими знаниями, допустить нас в свой круг, чтобы вместе обитать во Вселенной, проводя время в удовольствии, в постоянном обновлении и в радости. «Жизнь во всех отношениях великолепна», — сказал он в заключении. «И только мы можем сделать каждое ее мгновение достойным того, чтобы его прожить». Когда он спустился с помоста, все вскочили. Ученики расступились перед ним, воздевая руки к небу и громко распевая: «Элохим!» Некоторые истерически смеялись, другие раздражались рыданиями. Поравнявшись с Фадеей, пророк остановился и легонько потрепал ее по груди. Она подпрыгнула от радости и издала что-то вроде «Ес!». Они удалились вместе, рассекая толпу учеников, которые пели и хлопали, как одержимые. «Третий раз! Она удостоилась в третий раз!» — с гордостью шепнул мне Патрик. Он объяснил, что помимо 12 невест, пророк иногда удостаивает чести провести с ним ночь кого-нибудь из рядовых учениц. Мало-помалу возбуждение спадало, адепты возвращались в свои палатки. Патрик протер очки, залитые слезами, и обнял меня за плечи, обратив взор к небу. «Сегодня исключительная ночь», — произнес он. «Еще яснее, чем всегда, ощущаются волны, исходящие от звезд. Волны, несущие нам любовь, Элохим. Он уверен, что именно в такую ночь они вернутся на землю». Я не знал, что ответить. Я не только никогда не исповедовал никакой религии, но даже возможности такой никогда не рассматривал. Для меня вещи были точно такими, какими казались. Человек — один из биологических видов, отделившихся от других в процессе долгой и трудной эволюции. Он состоит из материи, образующей его органы, а после смерти органы распадались, превращаясь в более простые молекулы. От него не осталось никаких следов мозговой деятельности, мысли, и уж тем более ничего похожего на дух или душу. Я был настолько цельным, радикальным атеистом, что даже не мог воспринимать все эти темы до конца всерьез. В лицейские годы, когда мне случалось спорить с христианином, мусульманином или иудеем, у меня возникало такое чувство, что их веру нужно воспринимать как некую вторичную систему, что они, естественно, не верили в реальность догматов в прямом, буквальном смысле. И речь идет об условном знаке, своего рода пароле, служившем для них пропуском в сообщество верующих, вроде как гранж-музыка или поколение Doom для фанатов этой игры. На первый взгляд эта гипотеза опровергалась той убийственной серьезностью, с которой они иногда отстаивали равноабсурдные богословские позиции. Но ведь по сути так же вели себя и настоящие любители игры. И для шахматиста, и для по-настоящему погруженного участника ролевой игры фиктивное игровое пространство – вещь во всех отношениях серьезная. Можно даже сказать, что для него ничего другого и не существует. По крайней мере, на время игры. И вот та же дурацкая загадка, воплощенная верующих, вновь и практически в том же виде встала передо мной в лицеевых химитов. Конечно, в некоторых случаях разрешить эту дилемму не составляло никакого труда. Скажем, ученый, естественно, не принимал всерьез все эти бредни. У него были весьма веские основания оставаться в секте. Учитывая еретический характер его исследований, ему бы нигде больше не предоставили никаких средств, ни такой современной лаборатории. Прочие члены руководства, коп, юморист и, конечно, сам пророк, также извлекали из принадлежности к секте материальную выгоду. Патрик представлял собой случай более занятный. Конечно, в секте алхимитов он нашел любовницу, наделенную взрывным эротизмом, и, по-видимому, такую же горячую, какой она казалась с виду. Что, между прочим, отнюдь не доказано. Как правило, сексуальная жизнь банкиров и руководителей фирм, несмотря на все их деньги, абсолютно убога. Они вынуждены платить бешеные деньги за короткие свидания с эскорт-гёрл, которые их презирают и при первом же удобном случае дают почувствовать свое физическое отвращение. И все же Патрик, судя по всему, реально верил и искренне надеялся обрести вечные услады, которые рисовал перед ним пророк. В человеке, все поведение которого несло на себе печать глубочайшего буржуазного рационализма, это не могло не смущать.